Эпилог. А что подумал кролик, никто не узнал. «Я ничего не понимаю», — сказала Кира. «Все нас любят, все нам благодарны, но я все равно ничего не понимаю». «Чего ты не понимаешь?» — удивился Боб. «Мы потратили уйму сил, уговаривая Ника и Линду, что они созданы друг для друга, и в результате Линда целуется с Джулианом». «Целуется?» Боб поднял брови и даже начал было вставать, но затем передумал. Видно было, что это стоило ему определенных усилий. «Впрочем, он спас ей жизнь». «Люк спас жизнь Молли», — возразила Кира. «Она его в шкаф засунула. Мак спас жизнь Палмеру, и мне даже страшно подумать, что будет, если Палмер решит его поцеловать». «Да уж, такие мы, люди, непонятные существа», — фыркнул Боб. «Но это ничего, разберетесь. Мы пытаемся». «Ты уж мне поверь, у вас получится. Что там такое?» «Боб?» Линда появилась из-за угла крольчатника, она шла как-то неуверенно, оглядываясь через плечо. Почуяв неладное, Киберпанк и Ай устремились к ней навстречу. «Джулиан, он...» Джулиан стоял на четвереньках перед клетками с кроликами и читал им стихи. Читал он хорошо, с выражением. Кролики слушали, не перебивая. «Люк?» — поинтересовался Боб. «Он самый», — подтвердила Кира. Линда, которая была не в курсе, удивленно переводила взгляд с отца на Эй-А и обратно. «Джулиан придумал, что он виноват перед Люком», — объяснила Кира. «Люк придумал, как Джулиану заслужить прощение». Конец книги. Читал Александр Чайцев.